Он ничего сейчас не чувствует. Но было невозможно успокоить ее. Она металась по комнате, словно запертый в клетке зверь. Потом стала смеяться. Они сказали мне сегодня, что против него нет ничего серьезного, что его, может быть, скоро выпустят. Скоро сядьте, — прервал ее Карл. Он подошел к шкафу и открыл дверцу. Оливия села. «А вы не уйдете?» — испуганно прошептала она. «Конечно, нет. Я же обещал, что не оставлю вас одну». Он достал из шкафа шприц, подошел к Оливии и сделал ей укол морфия в правую руку. Когда голова ее склонилась на стол, Карл поднял девушку на руки и положил на постель. Потом сел рядом и стал смотреть на нее. Она спала. Как ни страшна эта ночь, но до конца своих дней он будет вспоминать о ней, как о чем-то принадлежавшем только ему. Для нее эта ночь станет кошмарным воспоминанием, для него — мгновением личной жизни, закончившимся с наступлением утра. Все же, если бы не он, она угодила бы сегодня в сумасшедший дом или больницу. Что до всего прочего, у него ведь есть его дело. Оно-то всегда с ним, и он будет служить ему, пока хватит сил. Оконные рамы слегка задрожали. Издалека донесся нестройный перезвон колоколов. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Голова Карла склонилась на неподвижную руку Оливии. Плечи его чуть вздрагивали. Утром, когда Оливия проснулась, Карл варил кофе. Она с недоумением посмотрела на него, потом все вспомнила и вскочила. Но тут же снова упала навзничь, сжав руками виски. «Не торопитесь, еще рано!» — с улыбкой кивнул ей Карл. «После чашки кофе голова перестанет болеть». Оливия медленно, с трудом выпрямилась. «Вы не спали из-за меня всю ночь?» Не надо было привозить меня сюда. Вы, наверное, не сомкнули глаз. Я? Ошибаетесь. Спал, как убитый, вот в этом кресле. Хотите вставать? Вот чистое полотенце, а тут теплая вода. Я выйду покурить. Когда Оливия умылась и позвала Карла, он вошел в комнату с какой-то бумагой в руках. Прочитав ее, он нахмурился. «Если дать вашему отцу телеграмму, он сможет приехать за вами?» — спросил он после долгого молчания, помешивая ложечкой кофе. «Моему отцу? Я ни за что на свете не соглашусь вызвать его сюда. Может быть, вызвать кого-нибудь другого? Я не могу оставить вас здесь одну, а мне надо завтра уехать». Руки Оливии упали. «Вы уезжаете? У меня нет другого выхода. Я должен ехать, или меня арестуют. Истек срок моего разрешения. Я просил в полицейском управлении продлить его и получил отказ. Вот он. Мне приказано выехать завтра утренним поездом». Оливия поднялась и стала одеваться. «Нам пора идти. А что до вашего отъезда, то, конечно, уезжайте, раз это необходимо. Я останусь одна, мне никого не нужно. Обсудим это после. Между прочим, ваш паспорт готов. Вы можете получить его в любое время. Требуется только ваша подпись. Мне ведь уже переменили паспорт, когда я приехала сюда. Да, но он годен только на время вашего пребывания здесь. Вы не можете выехать за границу, не получив назад вашего английского паспорта и не имея на руках разрешения властей. Позавчера я подал заявление от вашего имени. Но я не могу еще ехать, я не уеду, пока...» Голос ее задрожал и пресекся. «Я знаю. Но чтобы вам не пришлось долго ждать разрешения, когда вы захотите уехать, я оформил все заранее через знакомых. Если на этой неделе паспорт вам не потребуется, достаточно лишь написать другое заявление. Вот деньги на дорогу, в том числе немного английских. Их вполне хватит на проезд. Если после моего отъезда вы и сами захотите вскоре уехать, то, возможно, не успеете сходить за деньгами в банк». «Карл, вы всегда за всех обо всем думаете». Подняв глаза, она увидела, как дрогнули у него губы, но тут же приняли обычное решительное выражение. «Не за всех», — сказал он, берясь за шляпу. «Его превосходительство занят. ответили Оливии, когда она попросила пропустить ее к директору департамента полиции.